он увидел, что по лужайке двигается негр, и заметил блеск кинжала в руке черного гиганта. Вид негра, внезапно возникшего на лужайке с быстротой черной пантеры, мог бы поколебать и более крепкие нервы, но Дон удержался и не тронулся из своего укрытия. Негр углубился в кусты и прошел в метрах 15 от того места, где притаился Дон. Он остановился, прислушиваясь. Толстый старик и собака показались в свете луны. Мужчина увидел негра и остановился, держа собаку наготове. Собака рычала и изо всех сил рвалась с цепи. Из дома выскочили еще трое мужчин. Каждый держал на цепи дрожащего от нетерпения волкодава. Негр жестом велел подождать. Он медленно направился к тому месту, где притаился Дон. Сквозь кусты Дон видел четырех мужчин и их собак, выстроившихся против него. Он слышал легкий шорох листьев, сопровождавший движение негра. Дон бросил взгляд в промежуток между веток и увидел его. Теперь он был менее чем в 2 метрах от него. Его дьявольское лицо хранило настороженное выражение. Толстые пальцы сжимали кинжал. Дон ждал, затаив дыхание. Шли минуты. Он слышал дыхание гиганта и дыхание собак. Негр снова пошел вперед и прошел в нескольких дюймах от него. Дон ждал. Он знал, что малейший шелест выдаст его. Негр сделал еще несколько шагов среди кустов, потом решил, что зря теряет время. Если там кто-нибудь прячется, собаки его найдут. И он крикнул: «Спустите собак!» Дон, не дожидаясь, пока четверо мужчин отцепят цепи от ошейников, бросился сквозь кусты по направлению к стене. Он бежал так, как будто за ним гнался дьявол, вонзаясь в кусты, как снаряд, с единственной целью достичь стены и схватить готового помочь Харри. Он слышал громкий лай собак, бросившихся за ним через лужайку. Забыв об осторожности, он выскочил из кустов и увидел, наконец, тропинку, которую так долго искал. Он бросился по ней со всех ног, но собаки приближались. От звука их свирепого рычания дрожь пробежала у него по позвоночнику. Они были недалеко, даже совсем, совсем близко. Он понимал, что они успеют его догнать. Еще несколько метров, и они кинутся на него, повалят на землю и растерзают. У края тропинки как раз перед ним находилось высокое дерево. Одна из собак настигла Дона, подпрыгнула и схватила его за рукав. Кулак Дона опустился на череп животного. Собака покатилась на землю, жалобно скуля. Но Дон понимал, что он потерял время. Он отпрыгнул в сторону, повернулся и прислонился к дереву. Остальные собаки окружили его, остановились и замерли, не спуская с него глаз, как это делают сторожевые собаки. Дон смотрел на них, тяжело дыша. Он понимал, что стоит ему сделать движение в каком угодно направлении, и ближайшая собака вцепится ему в горло. Он вытащил платок и вытер лоб. Собаки заворчали и подошли ближе. Шум тяжелых шагов заставил Дона поднять глаза. По тропинке бежал негр. В его руке блестел нож. Увидев Дона, он застыл. Дон вытащил свой портсигар, достал сигарету и зажал ее между пересохших губ. Потом, подражая тягучему голосу негра, сказал: «Огонька не найдется, дружок?» Глава 8. Известный европейской и американской полиции только под кличкой «Черепаха» Симон Альскони расположился у камина в кресле, нога на скамейке, ангорский кот на коленях, воплощение домашнего уюта. Жирное смуглое лицо, толстогубый рот, мясистый нос, черные глубоко сидящие глаза придавали ему обманчиво бесцветный вид. Ему можно было дать 50 лет, хотя на самом деле ему было больше 60.